«Даже близко нет, идиот, только за это», — сказала она, поднимаясь на дрожащих ногах и позволяя своей женственности нависнуть над его нуждающимся членом. «Я заставлю тебя умолять кончить в меня». С этим обещанием она уселась на его башню, приняв его целиком одним ударом. «А-а-а». С тех пор, как она кончила несколько секунд назад, она все еще была чувствительна и снова кончила, покрывая его член своими женскими соками. Освободив руки, он положил их на ее широкие бедра. Он не прижимал ее трясущееся тело к своему члену и не делал толчков. Блондинка была довольна тем, что позволила его сексуальному пинкетту переждать ее оргазм, прежде чем приступить к нему. Наруто тоже не мог перестать стонать, так как ее теплый нектар был приятен его чувствительному члену. Сильно кусая губы, он задрожал, поскольку потребовалось огромное количество силы и самообладания, чтобы не кончить с ней. Взгляд, который сейчас был у Сэя, потные локоны, прилипшие к краям ее открытого рта, обильные шары, дрожащие, когда она издавала маленькие задыхающиеся звуки и хороший пот. Он никогда так не ревновал ее к воде, которая теперь капала между ее груди и спускалась к их связанному сексу. Бет плохой член. Он был выбит из своего восхищения, когда Сэя легонько шлепнула его по груди, и ее стены сжались вокруг его нижней части головы, заставляя меня кончать вот так. «Пора, я отплачу тебе тем же», — одарив его страстной улыбкой и голосом, она сексуально провела руками вверх и вниз по его груди, заставляя его дрожать. «Совершенно верно, встряхнись, как хороший мальчик». С довольной ухмылкой она медленно позволила себе взобраться на его башню, прежде чем рухнуть обратно. Оба издали довольные стоны, когда их бедра встретились. Сэя дрожала от удовольствия, когда его сильные руки легли на ее кожу, позволяя ей контролировать темп сеанса. «Ты снова хотел меня трахнуть?» «Да, я могу сказать, что твой член хочет обрызгать мои молодые внутренности своей белой грязью». Сэя все еще удивлялась себе и Наруто тем, как бесстыдно она произносила эти возмутительно грязные слова. «Я знаю», — выдохнул Наруто, не сводя глаз с ее подпрыгивающих сисек. «Я уже давно хочу снова тебя трахнуть. Трудно было не опрокинуть тебя на стол в классе и не трахнуть на глазах у всех», — сказала блондинка, вспомнив, как сексуально она выглядела в своей униформе, с волосами, собранными в фирменный хвостик, и в очках. «Я знаю, я видел, как ты на меня смотришь», — сказала Сэя, густо покраснев. Ему казалось, что он хитрит, но это было не так с его взглядами. Красавица обычно скрещивала ноги в классе, чтобы скрыть жар, который струился из ее киски, когда она чувствовала этот напряженный взгляд на своей форме. «Ты потрогай мою задницу. Я знаю, что ты страстно желаешь этого». Она взяла его за руку и положила ее на свою гибкую ладонь. «А, гораздо лучше». Вздохнув от блаженства, она положила руки на его спину и сильнее прижалась бедрами к его подергивающейся плоти. «Черт возьми, Сэя сама, с этой стороны ты чувствуешь себя потрясающе». Наруто застонал, наслаждаясь тем, как грязно вел себя его любовник. Влажные шлепки их половых органов достигали ушей и добавляли им огромного удовольствия. Его рука ощупывала ее нижнюю плоть, в то время как его рука, все еще лежащая на ее бедрах, двигалась вверх и вниз, сжимая тугую плоть. «Боже правый!» — выдохнула красавица, наклонив голову, чтобы спрятать их обоих в своих сладко пахнущих волосах. Она закрыла глаза, чтобы полностью насладиться его мужским мясом и попытаться запомнить его обхват и форму, хотя она знала, что ее киска сделала это для нее. «Давай, потрогай мою грудь». Смущенный тем, как он продолжал смотреть на них с вожделением, он убрал руку с ее бедер и поднес ее к дрожащему шару. «Да, и ты, мне слишком стыдно, что ты смотришь на них. Скажи мне, если захочешь прикоснуться к ним», — слегка отчитала Сэя. Милый румянец обожал ее искаженное похотью лицо. «Простите, Сэя сама, просто, они такие красивые», — блондинка дополнила, когда его рука погрузилась в ее обильную плоть груди, а другая рука сделала то же самое с ее нижними щеками. «Твой бодит — это потрясающе». Наруто поразился тому, какой мягкой и гладкой была ее кожа и как она воспринимала его удары. Рябь ее плоти была удовольствием для его глаз, когда ее оскорбленная киска истекала смешанными соками. Он чувствовал, как ее стенки постоянно сжимаются вокруг его мужского достоинства, и знал, что она кончает. Каминг. Не в силах сдержаться, он выстрелил еще раз прямо в ее детскую комнату. «Да, Цум, это внутри меня», — закричала Сэя с глупой улыбкой на лице. Даже когда ее опрыскивали, она не переставала горбиться. Его извергающаяся головка продолжала ударяться о ее шейку матки, продлевая их оргазм. «Я не могу насытиться. Моя киска пьет вас всех». Она продолжала кричать и трахать себя на его неистовом шесте, как шлюха, которой она была внутри. «Я чувствую это. Твоя киска удивительно горячая и тугая», сказала блондинка, любуясь тем, как ее холмик выжимает из него молоко. Его яйца немного побаливали, когда он продолжал кончать. Легкая боль на самом деле увеличила его удовольствие и показала это, шлепнув ее по упругой попке и покрутив ее твердый сосок. «Ты стал еще крепче». Наруто застонал от восторга, когда ее стены крепче сжались вокруг его толкающихся бедер. «И твой член такой горячий и твердый. Я чувствую, что таю», сказала Сэя, приближаясь к своей любви. Их новое положение заставило руку Наруто отпустить ее бюст, но вскоре она была прижата к его груди, доставляя большее удовольствие обоим. Бедра красавицы задвигались вверх и вниз по его члену еще сильнее. Схватив его теперь свободную руку, она оставила ее лежать другой. Обе руки теперь крепко сжимали ее ягодицы. «Поцелуй меня», — взмолилась красавица, глядя на него с полнейшей любовью и поджав губы. Он был более чем счастлив выполнить ее требования. Их губы встретились посередине в страстном поединке, когда они продолжали лежать друг с другом. Наруто и Сэя застонали друг другу в рот. Оба любили вкусы других. Используя то знание, которое у нее было, она крепче сжала свои стены вокруг его неистового члена, одновременно взбрыкивая вверх и вниз по его стволу. «Черт возьми, это намного лучше, чем раньше». Наруто тяжело застонал в поцелуе, когда он использовал свои руки, чтобы вернуть ее восхитительное тело вниз. Когда она хлопнула себя вниз, она закричала сильнее, когда поцелуй стал более небрежным. Губы разъединились, их языки хлестнули друг друга в воздухе в непристойном танце. Слюна стекала по их ртам на диван, который был испачкан большими влажными пятнами от хлюпающей пизды Сэя и слюны. Пока они продолжали трахаться, Сэя была уверена, что Наруто слышит, как бьется ее сердце, как она слышит его через их связь. С каждым ударом ее тело становилось все горячее и горячее. В первый раз она не могла по-настоящему наслаждаться этим, но теперь она могла и была счастлива. Оранжевые глаза ожили, когда она почувствовала, как палец Наруто слегка коснулся ее розового бутона. «А-а, нет». Голова Сэя была запрокинута назад, и она стонала, как сука в жару, когда он дразнил ее зад. Она судорожно глотала воздух, который постоянно выбивался из нее его мощной эрекцией. Прикусив губу, Наруто взревел, сел и обнял Сэю, уткнувшись головой в ее пышные сиськи. «Комминг», выплеснув очередную порцию своего семени, уговариваемый текучими соками холмика Сэя, он застонал ей в грудь, продолжая вдавливаться и выдыхаться. «Ешь». Ее слова были невнятны, так как язык отказывался оставаться между ее гибкими губами. «Продолжай кончать, я хочу большего, трахни меня сильнее, Наруто-кун», умоляла она, прижимая его голову к своему большому бюсту, который покачивался по обе стороны от его головы. «Я так и сделаю». Приглушенный голос Наруто достиг ее ушей, его руки все еще ощупывали ее большой зад. «Ты чувствуешь и пахнешь невероятно». Он втянул в себя извивающийся в экстазе запах пинкет. Это, казалось, подпитывало его эрекцию и заставляло толкаться сильнее. После пары минут комминга, он перестал вытекать, но их смешанные соки облегчили ему уничтожение ее внутренностей. «Ты идиот, да не нюхай меня, наверное, от меня ужасно пахнет», сказала Сэя, качая головой, и ее волосы разлетелись во все стороны. Громкий вздох вырвался из ее горла, когда он шлепнул ее сильнее, заставляя ее пошатнуться в объятиях. «Не говори так, ты чудесно пахнешь», сказала блондинка, заставляя ее ярко покраснеть и счастливо улыбнуться его добрым словам. Оторвав голову от ее декольте, оранжевые и синие встретились, когда маленькие фырканья и хрюканья вырвались у влюбленных. С любовью глядя друг на друга, их лица были притянуты друг к другу и встретились в более нежном, но все еще страстном поцелуе. Руки Наруто бегали вверх и вниз по ее стройной спине, время от времени останавливаясь на ее большом заду, который был красным от всех резких ударов. Руки Сэя легли на его сильные плечи, руки, спину и, наконец, остановились на его потных волосах. «Больше», — сказала она между поцелуями, ее острые оранжевые глаза никогда не разрывали связь с его пронзительной синевой. «Я хочу быть полной тобой, я люблю тебя, я люблю член Наруто-куна внутри меня». Слезы полного блаженства текли из ее прекрасных глаз, когда пот стекал по ее великолепному телу и смешивался с его собственным потом. И я, лови мы киска Сыотян сочится вокруг моего члена. Наруто застонал между поцелуями, когда он встряхнулся сильнее. Это заставило ее вскрикнуть от счастья от мощного толчка. Все, что она могла сделать, это крепче прижаться к его телу. Их соски продолжали тереться друг о друга, посылая толчки через их гормональные тела. То, что ее так нежно называли его Сыотян, было тем, что ей нравилось слышать, так как она могла чувствовать и слышать любовь, излучаемую его голосом, когда он говорил это. Она вознаградила его грязными словами. «Давай, Наруто-кун, если я твоя, покажи мне, как сильно ты меня любишь. Заставь меня кончить жестко. Заставь меня увидеть звезды. Ты можешь кончить. Ты можешь наполнить меня своей любовью». Ее мягкий шепот и горячее дыхание щекотали его кожу. После этого любовники не жалели слов. Наруто держал свою грудастую любовницу близко, почти сливая их кожу, когда он вставлял себя в киску Сэй и выходил из нее, играя с ее щеками. Он чувствовал, как кровь приливает к его нижней части головы вместе со знакомым шумом в мешке. Он знал, что вот-вот кончит снова вместе с Сэй, по ее пыхтению, постоянным пискам и дрожанию блаженства. Время было потеряно для них, поскольку их оргазмы приближались к ним. Все еще в сидячем положении, Наруто и Сэя застонали в поцелуе, блаженно закрыв глаза, когда их оргазм поразил их обоих, как поезд. Ее женские соки покрывали его извергающееся мужское достоинство, в то время как его дергающаяся нижняя головка извергала многочисленные нити жизни, начиная жидкости прямо в ее лоно. «Да, меня переполняет вся его любовь». Сэя краем глаза заметила черные пятна, наслаждаясь ощущением того, что ее накормили. Вскоре ее губы разжались, и она смогла издавать удовлетворенные всхлипы и крики. Наруто крепче прижимал к себе свою гениальную возлюбленную, стонал и дрожал, когда кончал, его губы вцепились в ее стройные плечи и целовали их, оставляя следы на их следе. Он чувствовал, как его пенис задыхается от ее теплого секса, стараясь получить все до последней капли его детского молока. Руки Наруто, лежавшие на ее заднице, продолжали играть с плотью почти фанатично. Сэя чувствовала, как все еще стоящий член ее любовника извергается, но она также знала, что он пойдет на ее задницу, когда закончит, видя, как сильно он щупает ее неиспользуемую дырочку. Дрожа еще несколько минут, их соответствующие оргазмы закончились, смешанные жидкости потекли из ее оскорбленных женских губ и запятнали диван. Подросткам было приятно сознавать, что, когда бы они сюда ни пришли, мебель всегда будет вонять их запахом. Оторвав губы от ее плеча, он наклонился и мягко улыбнулся своей возлюбленной, на лице которой застыло его любимое выражение. «Долбанутая дура, моя дорогая Сыотян, вы уже закончили?» Проводя руками по ее спине, он спросил с дерзкой усмешкой. Сэя была выбита из своих внутренних мыслей о том, что у нее будут дети со светлыми волосами и оранжевыми глазами, когда дразнящий голос Наруто дал о себе знать. Раздраженно зарычав, она уставилась на него. «Че это ерунда, придурок? Я просто хотел дать тебе передышку». Она солгала, потому что красавице пришлось прикусить губы, чтобы не заснуть. «Но на этот раз я хочу, чтобы он был в другом месте». Сэя вдруг покраснела ярче солнца, когда выпустила его член. Оба застонали от потери тепла, когда смешанные соки хлынули наружу. «И о чем же ты думал?» — спросил Наруто, надеясь, что это будет там, где он хотел. Он был несколько удивлен, когда она встала с дивана и помогла ему сесть, поставив ноги на пол. «Ты знаешь где?» Нетипично заикаясь, она повернулась, показывая ему свою пухлую попку, с которой он играл всю ночь. «Я хочу, чтобы на этот раз он был здесь», — тихо прошептала Сэя с легкой дрожью в голосе. «Ты уверена?» Наруто схватил ее за бедра и заставил повернуться, когда он мягко спросил ее об этом. Он хотел убедиться, что его прекрасная цундере была уверена в этом, прежде чем он заявит свои права на ее задницу, так как он знал, что делать анальный секс было так же больно. Мягко улыбнувшись, она быстро поцеловала его, оба покраснели, затем откинулась назад и посмотрела на него слезящимися от волнения глазами. «Я абсолютно уверен. Я хочу, чтобы все мое было твоим», — сказала Сэя, проводя пальцами по его потным золотистым локонам. Сделав шаг назад, она развернулась, снова ткнувшись задницей ему в лицо, и медленно попятилась к его стоящему стержню. В ту секунду, Когда ее неиспользованный розовый бутон коснулся его пульсирующей головы, оба жарко задышали. Просто головка, постукивающая по входу в ее задницу, заставляла ее киску пульсировать и брызгать немного больше. «Ты не торопись, Сеотян!» Се услышала его любящий, грубый голос. Оглянувшись через плечо, она благодарно улыбнулась ему, прежде чем позволить своей заднице медленно спускаться с его башни, дюйм за дюймом погружаясь в последнюю невостребованную дырку. Се начинала уставать от того, что он не весь был внутри нее. Со вздохом она проглотила комок в горле и полностью погрузилась в его член. «А-а!» Запрокинув голову, она закричала во все горло. Ее разум, даже в тумане наслаждения, был благодарен, что фильм только что получил мощный взрыв, чтобы заглушить ее вопль. Вся ее фигура затряслась в оргазмическом блаженстве, когда ее киска выпустила еще больше соков. Ей показалось, что ей в живот засунули целый кулак. Когда она села на его член, она поняла кое-что, что сделало ее счастливее. Он разрушил ее ради любого другого мужчины. Наруто издавал негромкие хлюпающие звуки, когда его поглотила тугая попка Сэя. Он не ожидал, что у нее такая тугая задница, но не жаловался. Если бы он оценил эту задницу, то сказал бы, что она приближается к его котян, полностью уничтожая всех других возможных претендентов на лучшую задницу. Боже мой, он такой тугой. Кряхтя, как животное, он заключил ее в объятия, уткнулся головой ей в шею и принялся лакать ее потную, покрытую плесенью плоть. Сэя слышала его слова, но не могла ответить. Ее удивительный мозг был полностью отключен, и ее зрение плавало, когда ее анальные мышцы сжимались вокруг его массивного члена, в то время как ее киска проливала сок на некогда чистый пол и диван. Тело, действуя на первобытных инстинктах, ее бедра медленно поднялись и достигли кончика, прежде чем ударить его прямо вниз. Непристойные звуки пощечин были музыкой для обоих ушей подростков. Ее язык безвольно высунулся из-под губ, а глаза безжизненно смотрели на прыгающие мешочки с конфетами. Сильные ноги красавицы помогли ей подняться, прежде чем ее сбили сильные руки любовника. «Черт возьми, черт, черт!» Он повторил мантру, как поклоняющийся мужчина, помогая Сэя вернуть ее жирную задницу на его толкающиеся бедра. Собственные глаза Наруто приземлились на эти сочные шары груди с безудержной похотью. Пот капал между ними, придавая им красивый блеск, который немного светился в тусклом свете комнаты. «Продолжай поддерживать эту жирную задницу на моем члене, Сеотян. Я позабочусь о том, чтобы заполнить эту дыру, как ваш фонтанчик», — пообещал Наруто, позволив одной руке скользнуть вниз и слегка поиграть и ущипнуть ее клитор. Когда его пальцы добрались до ее чувствительного клитора, это, казалось, был сигнал к пробуждению, в котором нуждался ее мозг. «Да-да». Наконец, Сэя смогла говорить и закричала, закинув руки ему за голову, чтобы он мог полностью видеть ее подпрыгивающие груди. «Это потрясающе, черт возьми, трахни меня сильнее, жеребец. Я хочу завтра ходить по школе с твоей спермой, медленно вытекающая из моей задницы». Опять же, если бы она была в правильном настроении, ей бы и в голову не пришло произнести эти слова. Она брызгала, как фонтан, делая свое и без того грязное тело еще более грязным от их любовных флюидов. Блондинка, например, была супер возбуждена этой распутной стороной Сэя. Он показал ей, как высоко ценит ее слова, погрузив средние и безымянные пальцы глубоко в ее неряшливую пизду. Дополнительное удовольствие заставило визжащую сучку трястись сильнее, прежде чем издать еще один пронзительный крик. «О, да!» Наруто ворковал ей на ухо, его голос был хриплым от эмоций, когда он вошел и вышел из сексуальной задницы Сэя. «Мне нравится слышать твой сексуальный голос, Сеотян. Дай мне услышать больше. Позволь мне услышать больше об этой твоей распутной стороне. Я хочу посмотреть, как ты испытываешь самый большой оргазм в своей жизни, когда тебя трахают анально», — прорычал подросток, легонько шлепнув ее по внутренней стороне бедер, отчего кожа покраснела. Она больше ничего не сказала, только крики, слюна и язык вырывались из ее приоткрытых губ. Видя ее в таком состоянии, хотелось всегда видеть эту ее сторону, когда они были одни. С мужественным ворчанием он откинул назад ее прекрасные волосы и поймал ее вялый язык своим. Ее обманутые оранжевые глаза смотрели в его сексуально насыщенную синеву. Красавица чувствовала, как его пальцы терлись о ее измученный холмик, когда его член касался впадины между пальцами. Хлюпающие звуки его пальцев, врезающихся друг в друга, и их потная плоть, врезающаяся в другую, были слишком возбуждающими для гениального Пинкетта, чтобы иметь нормальную мысль. Да, большой член. У меня в заднице большой член Нарутакуна. Это были единственные вещи, о которых она могла думать, будучи пьяной от похоти. Воздух стал слишком нужен блондинке и Пинкетте. Он отстранился, но держал ее рядом с веревкой волос, которую использовал, чтобы вернуть ее вниз. Совершенно верно. Продолжай кончать. Продолжай извергать эту грязную пизду вокруг моих пальцев, пока мой член пашет твою задницу. Я хочу чувствовать твой запах и вкус до конца дня. Потребовал он от своей долбанной глупой девчонки. Да-да, все для тебя, Нарутакун. Я сделаю для тебя все, Нарутакун. Знойно пробормотала Сэ, наклоняясь все глубже в его объятия и наконец-то снова упираясь своими большими бедрами в его неистовую мясную палку. Тогда опрыскай мою руку своей спермой, пока я буду делать тебе хороший анальный сперма в жопе. Подойдя очень близко, его горячее дыхание заставило ее вздрогнуть. Наруто прорычал свой приказ, когда он сбил ее с резким толчком, который заставил ее гигантские шары ударить ее эротическое лицо. Облизнув губы, Наруто сумел поймать шлепающий шар и жадно пососать твердый сосок, заставив трепещущую пизду красавицы напрячься мускулами вокруг его пальцев. Нарутакун, ее разум был разрушен в ту же секунду, как ее сосок оказался зажат между его губами. Скрестив оранжевые глаза, Сэя испытала величайший оргазм в своей жизни. Соки Сэя покрыли его пальцы соком киски, в то время как она напрягла свои задние мышцы так сильно, как только могла, чтобы выдавить его собственную сперму. Ощущение того, как ее попка сжимается вокруг его члена, сок киски пропитывает его пальцы, ее сексуальный крик и вкус ее чудесных грудей были последней каплей для рычащей блондинки. «Я тоже», ревя в экстазе, он убрал руку с ее волос и притянул ее к своей груди, выстреливая белую веревку за веревкой своей спермы прямо в ее живот. Постанывая, как животные, маленькие пискли вырывались из ее красивых приоткрытых губ, Наруто и Сэя продолжали покрывать друг друга в своем сексе в течение некоторого времени. После мучительно приятных минут оргазма они наконец-то закончили. Обмякнув с мягким стуком, несколько вялый член Наруто вылетел из ее оскорбленной задницы. «Нет, Сэя, все еще пьяная от похоти», жалобно застонала, почувствовав, как его сперма вытекает из ее задницы. Это выходит наружу. По ее лицу текли слезы блаженной боли. Так мило. Наруто нашел ее слишком очаровательной, чтобы не сказать этого, и крепко обнял ее, и улыбнулся. Сэя-тян слишком мило для ее же блага. Он поцеловал ее в щеку, отчего ее лицо залилось румянцем. «Не волнуйся, ты получишь больше, я обещаю», сказал Наруто, в то время как его руки нежно ласкали ее потную кожу. Сэя слегка улыбнулась, постепенно возвращаясь к своему обычному состоянию. «Я, идиот, тебе лучше», красавица игриво хлопнула его по груди. Повернувшись, она уткнулась лицом в его сильную грудь и вдохнула его мужественный запах. «Я так сильно люблю тебя, Нарутакун». Она шмыгнула носом. Слегка приоткрыв глаза, он нежно улыбнулся своей сексуальной пинкетке. «Я тоже люблю тебя, Сэя-тян». Нежно поцеловав ее в лоб, он прижал ее к себе, прислушиваясь к ее успокаивающему сердцебиению, которое замедлялось, пока она не заснула в его объятиях. «Думаю о том, чтобы попросить еще один раунд, не может быть и речи». Наруто усмехнулся про себя, так как у него было более чем достаточно энергии для еще пары раундов. «Ну ладно». Пожав плечами, он прижал ее к себе и положил подбородок ей на голову, прежде чем медленно закрыть глаза. «Спокойной ночи, моя прекрасная цундере», прошептала блондинка, когда сон вскоре захватил его в свои нежные объятия. Спящие любовники совершенно не подозревали, что за ними наблюдают. Маленькая камера была установлена в подвале и фиксировала всю страсть к просмотру светло-фиолетовыми глазами. За всю свою сексуальную жизнь Юкира никогда не была так горяча и озабочена, как сейчас, когда она наблюдала, как ее пышногрудая дочь и блондинка занимаются этим, как дикие животные. Она не собиралась шпионить, но ей было любопытно, сделает ли ее дочь какой-нибудь шаг. Мамаша никак не ожидала, что ее дочь займется сексом с блондинкой, но даже тогда это не помешало ее пальцам играть с собой, пока она наблюдала за ними. Юкира была счастлива, что находится в маленькой комнате, откуда она могла все видеть, иначе ее стоны разбудили бы спящего мужа. К тому времени, как они закончили, Шпионящая мать приходила 5 раз, и даже тогда она не была удовлетворена. Ее тело и сердцевина жаждали жеребца, который погубил ее маленькую Сыатян. Последующий день. Просыпаться в нежных, сильных и теплых объятиях Наруто Узумаки было тем, о чем Сэя мечтала уже много лет. И теперь она испытывала это. Они не спали уже час, и ни один из них ничего не сказал, просто держали друг друга в уютном и любящем молчании, которое они не хотели покидать в ближайшее время. Она так нежно обнимала ее, что не могла удержаться от радостного мурлыканья. Наруто смирился с тем, чтобы трахать свою прекрасную Сыатян, чтобы просто дать ей нежные ласки и мягкие слова, держа ее близко. Их смешанный запах висел в воздухе, и это заставило его мужское достоинство немного встать, но ни то, ни другое ничего не меняло. Ну, не совсем так, поскольку светло-розовые щеки Сэя выдавали, что она почувствовала, как оружие ткнулось ей в бедро. Это была чудесная ночь, Нарукун. После нескольких часов мирной тишины Сэя нарушила ее тихим шепотом, уткнувшись лицом в его широкую грудь. «Так оно и было, Сыатян, так оно и было», — хрипло сказал Наруто, пробегая пальцами вверх и вниз по ее прекрасной спине и слипшимся от пота розовым локонам. «Ты просто продолжаешь удивлять меня тем, какой ты грязный на самом деле. Пора подразнить пинкетку». «Я не грязная», — возмутилась Сэя, садясь и показывая ему свои великолепные голые сиськи. Ее естественный съеживающийся взгляд был неэффективен из-за яркого румянца. «Это не я пялюсь на свои сиськи, как роговая собака», — крикнула она блондинке, которая слегка покраснела. Приподняв грудь, она победоносно ухмыльнулась, когда его взгляд остановился на ее груди. «Извращенец!» Она отчитала его своей обычной ухмылкой от Зисама. Наруто почувствовал прилив силы, когда все, чего он хотел, это стереть это выражение с ее лица. Схватив ее за талию, он притянул ее к своей груди, прижав ее дыни к своей груди, и подарил ей страстный поцелуй. Его язык обошел ее губы и начал играть с ее собственными. Хотя поцелуй и был неожиданным, он не остался без благодарности для юной Пинкет. Ее широко раскрытые глаза опустились, она обняла своего возлюбленного и ответила на поцелуй. Их язык медленно танцевал вместе в любовном объятии, пока она медленно терлась о его член. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой полной. Поцеловавшись еще пару минут, они откинулись назад, но Сэя прижалась лбом к его лбу. Оранжево-голубые глаза с тоской уставились на собеседника. «Я думаю, нам нужно одеться». Это прозвучало так, словно она пыталась проглотить что-то ужасное, когда произносила эти слова. Хотя она хотела провести весь день в его объятиях, занимаясь сексом, они должны были добраться до школы, прежде чем их поймают ее родители. Сэя иногда проклинала свой большой мозг. «Ты прав», — сказал Наруто после минутного раздумья. Он знал, что красавица права, и не хотел, чтобы ее родители поймали их. С печальным вздохом оба поднялись с дивана. «Думаю, мы встретимся на улице», — сказал Наруто, улыбаясь своей возлюбленной. «Право». Быстро чмокнув его, она подмигнула ему. «Увидимся через пару минут, идиот». Она еще раз поддразнила его, прежде чем подняться по лестнице, убедившись, что ее бедра слегка покачиваются, так как красавица знала, что Узумаки смотрит на ее воспаленную, наполненную спермой красную задницу. Наруто знал, что она делает, и наслаждался каждой секундой. Посмеиваясь про себя, он схватил свою школьную одежду и надел ее. Затем он собрал свои сброшенные тряпки и положил их в рюкзак. Голубые глаза заметили что-то еще на земле. Подойдя к нему, он поднял его и ухмыльнулся тому, что это было. Это может быть забавно. В его глазах появился озорной огонек. Сэя не знала почему, но, одеваясь, почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Она стряхнула его, думая, что это пустяки. Прогулка в школу была приятной для подростков. Они держали друг друга за руки. После того, как Наруто попросил Сэю позволить ему сделать это, с улыбками на их лицах. У Сэя была легкая улыбка и румянец на ее прекрасной коже, поскольку это было еще одно, чего она хотела, идя по дороге рука об руку со своей любовью. «Нарукун, Сыатян». Влюбленные птицы услышали знакомые голоса, зовущие их. Оглянувшись, они увидели знакомую Равинетту в той же школьной одежде, что и Сэя. У нее были длинные, прямые, блестящие черные волосы, которые блестели на утреннем солнце, контрастируя с ее бледной кожей и шоколадно-карими глазами, в которых было много тепла. Как и у остальных девушек, которых он знает и любит, у нее был красивый пухлый зад и хорошая д-чашка, которая идеально подходила к ее форме. Ее звали Хаку Мамачи. «Привет, Хаку-тян. Доброе утро, Хаку». Наруто и Сэя приветствовали своего друга своими собственными улыбками. «Ну, как дела?» – спросил блондин девушку, которая теперь стояла перед ними. «Я в порядке, Нару-кун. Ты решила не гулять с мамой?» – спросила Хаку, заметив, что пышногрудая Кушина не гуляет с сыном, как обычно. «Да, прошлой ночью я тусовался с Сэй-тян и ночевал там», – сказал Наруто, послав своей возлюбленной многозначительный взгляд, который заставил ее бровь дернуться, а на щеках появился румянец. «Окей», — Хаку кивнул. «Ну, давай не будем опаздывать. Твоя мать не обрадуется, если ты опоздаешь». Обе дамы ухмыльнулись, когда он слегка побледнел, прежде чем умчаться в школу. Забавно, что он так боится своей матери, даже когда они любовники. Хаку хихикнул и покраснел. «Я знаю», — Сэя даже слегка хихикнула. «Так ты собираешься спросить его сегодня? Теперь они идут своим ходом», — спросила Пинкетта у подруги. «Совершенно верно. Я спрошу его в перерыве». Хаку кивнула с улыбкой, думая о том, что она хотела спросить у блондинки. Как и каждый день с тех пор, как он начал свою сексуальную жизнь, он получил свою ежедневную дозу молока и киски котян во время ланча и теперь направлялся домой, чтобы увидеть свою Мэйя-бачан или котян, поскольку они, вероятно, нуждались в некотором внимании. Этого не должно было случиться, когда он увидел Хаку у входа в школу. «Эй, Хаку-тян!» Удивляясь, почему она все еще здесь, блондинка позвала красавицу. «Привет, Нару-кун, я действительно ждал тебя», сказал Хаку блондинке, подходя к ней. «В чем дело?» спросил он. Хаку слегка покраснел, глядя на нее своими голубыми глазами. «Я хотела спросить, не могли бы вы посмотреть, как я катаюсь? У меня есть новый ход, который я хотел бы вам показать», сказала красавица. Обдумав это, Наруто кивнул. «Неужели? В порядке. У меня есть немного времени». Удовлетворенно кивнув ему, она повела его на свое обычное место для катания. В то время как ледяной каток продолжал замерзать, Наруто не чувствовал этого. На самом деле, он чувствовал себя так, как будто был на солнце с тем, насколько он горяч. Причина была в том, что перед ним стояла красавица Мамачи в своей конькобежной форме. Она была плотно обтянута кожей, демонстрируя ее женственные изгибы, большие груди и пухлый зад. Он слегка облизнул губы, когда увидел, что ее соски затвердели от холода. И снова он возблагодарил высшую силу за то, что девушки не носят лифчики или трусики под униформой, которая была им так тесна и мешала двигаться. Бледная кожа Хаку порозовела от того, как на нее смотрела ее любовь. Несмотря на то, что ей нравилось внимание, которое она собиралась привлечь, это все еще немного смущало девушку. «Не смотри так пристально, Нару-кун, ты извращенец!» Красавица хихикнула, когда он слегка дернулся и извинился, глядя в сторону. «Не извиняйся, я польщен, а теперь просто скажи мне, как у меня дела», напомнила Хаку мальчику, направляясь к месту происшествия на коньках. Наруто плюхнулся на одну из скамеек и просто смотрел, как его черноволосый друг танцует на льду. Видеть, как она катается на коньках, ему нравилось. На льду она выглядела еще красивее, чем обычно. Каждое ее движение было безупречным, и он был уверен, что через несколько лет она станет профессионалом. Ему пришлось скрестить ноги, хотя, наблюдая, как она крутится и вертится, он делал что-то великое с ее грудью и задницей, так что, будучи рогатым псом, подросток чувствовал, как его штаны напрягаются под давлением его эрекции. Пот стекал по раскрасневшемуся лицу Хаку, когда она танцевала и кружилась вокруг Наруто. Красавица с удовольствием танцевала для Нару-куна, так как ей всегда доставляло удовольствие чувствовать на себе его взгляд. После каждого раза, когда он смотрел, как она катается на коньках, когда она переодевалась и мылась, она играла сама с собой, думая, что это Наруто трогает ее. Надеюсь, если ее план сработает, она узнает, как хорошо чувствовать его прикосновение по-настоящему. Одним прыжком она грациозно крутанулась в воздухе, а затем приземлилась, как профессионал, улыбаясь всю дорогу. Наруто уже был на ногах. «Поразительно, ты стал намного лучше, если это возможно, Хаку-тян», — дополнил он, хлопая в ладоши. От его похвалы фигуристка счастливо покраснела. Пробираясь в сторону, она заговорила. «Спасибо, Нару-кун, я много работал над ними». Голос ее звучал с трудом, лицо раскраснелось, по шелковистым волосам стекал пот. «Это заметно. Ты станешь профессионалом в мгновение ока. Я в этом уверен». Наруто продолжал говорить от чистого сердца. Он видел, как Хаку прогрессировала все эти годы, и мог без колебаний сказать, что однажды она сможет поехать на Олимпиаду. Теперь, глядя на нее, он почувствовал, как у него ёкнуло сердце. В свете лампы она выглядела совершенно завораживающе. От ее пота униформа, казалось, слилась с ней, как вторая кожа, что ему очень нравилось по румянцу, которым он щеголял. «Ты слишком льстишь мне, Нару-кун», — сказала она, стараясь быть скромной, но любя его слова. Именно они давали ей силы продолжать путь. Взглянув на часы, она увидела, что уже поздно. «Думаю, нам пора идти. Моя Таусан и твоя Катян могут забеспокоиться, если нас не будет дома», — сказал Хаку. Наруто кивнул. «Да, не хочу расстраивать твою Таусан». Блондинка слегка вздрогнула, когда он вспомнил ее отца. Он был жутким сукиным сыном. Сойдя со льда, она приступила к выполнению своей первой части плана. А, издав тихий вскрик, она случайно начала падать. Как она и ожидала, Наруто быстро поймал ее. Он не заметил ухмылки, с которой она прижалась своим внушительным бюстом к его сильной груди. «Ха-ха, Кутян, с тобой все в порядке?» Взволнованный тем, что находится так близко к потному Хаку, он спросил с беспокойством. Ее карие глаза смотрели на него, и он испытывал искушение наклониться и захватить эти сладкие губы своими. «Да-да, спасибо, Нару-кун». Неохотно оттолкнувшись от его груди, она выпрямилась. «Я весь вспотел. Пожалуй, я приму душ здесь. Не могли бы вы подождать меня здесь?» — спросил Хаку. Стряхнув с лица румянец, он кивнул. «Звучит неплохо для меня. Я просто немного поброжу. Не торопитесь», — сказал Наруто. Он смотрел ей вслед, пока она уходила, покачивая бедрами. «Чего бы я только не отдал». Блондинка замолчала, облизывая губы от желания. Решив немного остыть, он обошел вокруг арены и позволил своему стояку смягчиться. Пока он ходил вокруг, Хаку уже стащила свою тесную униформу с ее потного тела и теперь стояла под душем, позволяя жаре успокоить ее слегка ноющие мышцы. «Это очень приятно». Она вздохнула от блаженства, закрыв глаза, наслаждаясь теплом, когда вода избавилась от всей грязи и грязи, которые она собрала, демонстрируя свой белокурый жеребец. Схватившись за груди, она раздвинула их, позволяя воде очиститься между ними. Двигая ими вверх и вниз, она издавала тихие стоны, когда ее глаза закрывались в приятном блаженстве. Ее стоны стали немного громче, когда она продолжила играть со своими мокрыми дынями. Делая это, она начала вспоминать сильное тело Наруто, прижавшееся к ней. «Нару-кун». Она тихо прошептала его имя с вожделением, когда ее форма бюста стала более грубой. Потирая ладонями грудь, она позволила указательному и большому пальцам опуститься на твердые как камень соски и пощипать их, заставляя ее дрожать, но не от жары. «Да поиграй с ними. Нару-кун может играть с сиськами, которые он любит сильнее, чем это Хаку», — умоляла воображаемого Наруто, который, как она представляла, был позади нее, делая то, что она делала с собой. Тяжело дыша, она закричала, прежде чем скользнуть руками вниз по своему блестящему телу. «Мое тело такое горячее», — закричала красавица, прижимаясь головой к стене. Ее руки терли мокрую пизду. «А я такая мокрая, и не из душа. Моя киска жаждет тебя. Он так долго жаждал тебя». Хаку была в своем собственном мире наслаждений, поэтому она не могла знать, кто наблюдает за ней. Наруто некоторое время ходил по стадиону, просто успокаивая свой разбушевавшийся член и прочищая голову. Возвращаясь к тому месту, откуда он начал, он услышал знакомый шум. Это стонала девушка. Слегка покраснев, блондинка медленно пошла на шум. «Это Хаку-тян?» — спросил он себя, подходя все ближе и ближе к женской раздевалке. Оглядевшись и убедившись, что призрак чист, он тихонько приоткрыл дверь. Когда он вошел, стоны превратились в крики удовольствия. Подойдя ближе, он увидел чудесное зрелище. Хаку пальчиком трахал ее голую, раскрасневшуюся физиономию, прижавшуюся к мокрой стене, и кричал, как шлюха в жару: «Нару-кун». Когда он услышал это, его румянец вернулся в полную силу вместе с эрекцией. Вся эта ситуация, когда женщина мастурбировала ему на глазах, напомнила ему, как он впервые трахнул свою Катян. Облизнув губы, он медленно расстегнул молнию на брюках и выудил свое мужское достоинство. Голубые глаза не отрывались от ее мокрого тела, когда он начал отбиваться. Гуха, Нарукун, если ты будешь играть со мной так сильно, я кончу. Сделай это чаще. Я хочу убедиться, что мой запах останется на твоих пальцах. Хаку становилась все грязнее и грязнее со своими словами и фантазиями, поскольку Наруто в ее уме заставлял ее внутренности сходить с ума. Ее стенки сжались вокруг пальца, в то время как возбуждение просачивалось вниз по ее толстым бедрам и смешивалось с водой из душа, которая вела к сливу. Отпустив одну руку из своей киски, она грубо ощупала свою грудь. «Сильнее, грубее, Нарукун, я так хочу, чтобы ты меня трахнул», — крикнул Хаку, подвинувшись так, что ее стройная спина оказалась прижатой к стене. Поскольку ее глаза были закрыты, она не знала, что дает ему полный обзор своей мокрой киски, которую она растягивала далеко. «Я хочу этого. Я все это время берегла для тебя свою девственность», — крикнула она, густо покраснев. «Так даже лучше». Наруто хихикнул про себя, потому что ему нравился тот факт, что она была чистой. «Надеюсь, к тому времени, как он с ней покончит, в ней не останется ничего чистого». Его поглаживание стало немного быстрее, когда некоторая предварительная сперма просочилась вниз по его твердому члену. Блондин с вожделением облизнул губы, наблюдая, как Хаку щелкает ее соском и бобом. Поднеся твердый комок к губам, она похотливо облизала сосок, отчего ее влагалище заструилось сильнее. Да, ее голос был приглушен твердым куском, зажатым между губами, но все еще был слышен наблюдающей блондинке. «Пососи мою грудь сильнее. Я знаю о гареме, и мне все равно. Пока у меня есть твой член и кусочек твоего сердца, я доволен». Она умоляла, ее слезящиеся глаза зажмурились от блаженства. «Я больше не могу этого выносить», — прорычал Наруто в своей голове, так как просто смотреть, как она делает это в течение последней минуты, было слишком много для него, чтобы вынести. Сняв с себя оставшуюся одежду и бросив ее на пол, он бросился к тяжело дышащему Хаку. В ту же секунду глаза Хаку расширились до предела. «НН Нарукун ММПХ». Это было все, что она смогла сказать, прежде чем ее прервал неистовый поцелуй подростка, который так долго был у нее на уме. Его сильное тело нависло над ней, не давая возможности сбежать, хотя она и не собиралась этого делать. Она была на седьмом небе от счастья, как только его губы коснулись ее губ. Хаку даже не сопротивлялся. Наруто был несколько удивлен тем, как она не сопротивлялась поцелуям, и был очень возбужден тем, что Хаку открыл ее рот, давая его языку легкий доступ. Она попыталась перехватить поцелуй, но его удивление быстро прошло, и он, как всегда, взял на себя главенствующую роль. Его язык обрушился на ее собственный язык и начал опустошать ее собственный. Рука медленно скользила вниз по ее кремовой коже, заставляя ее дрожать. Остановившись прямо перед ее набитой киской, он открыл глаза и уставился на ее ошеломленный коричневый цвет. Хаку получил молчаливое сообщение и был более чем счастлив заменить ее пальцы своими сильными пальцами, которые давали ей толчки больше, чем все, что она когда-либо чувствовала. Рукой, которая доставляла ей удовольствие, она провела ожидающую руку между ног. Наруто глубоко застонал в поцелуе, когда почувствовал, как она была влажной вместе с жаром, выходящим из ее мокрого холмика. Еще одна леди, которой нравится, когда ею командуют. Блондинка немного потанцевала у него в голове от того, что он может развлекаться БДСМ. Позволив двум пальцам медленно погрузиться в ее влагалище, оба застонали и покраснели сильнее от этого ощущения. Пальцы Наруто сжались и быстро прошлись по ее телу. Хотя он хотел получить удовольствие прямо сейчас, он не позволит ей кончить прямо сейчас. «Хакутян, ты такая сексуальная, я люблю твои стоны», — сказал Наруто между тяжелыми поцелуями. Его дыхание было затруднено, так как его эрекция пульсировала в готовности заменить его пальцы. Хаку сходила с ума от похоти. «Я даже не могу тебе сказать, как долго я мечтала об этом моменте», — прошептала она, чертовски разгоряченная тем, что показала это, подставив свои бедра под его мужественные руки. «Ну, твои мечты вот-вот сбудутся». Хаку издал счастливый визг, и ее соки брызнули ему на руку. «Но не раньше, чем я попробую этот сок из киски». Неохотно оторвавшись от ее губ, на секунду соединив их слюной, он опустился так, что его лицо оказалось в нескольких дюймах от ее пульсирующей девственности. «Черт, ты бьешь как фонтан, Наруто». был поражен тем, сколько соков она распыляла. Ее киска была прекрасна. Ее женские стенки подергивались от вытекающей жидкости. У нее было небольшое количество лобковых волос, но это только возбуждало его жевать ее ковер. Запах, доносившийся из его носа, заставлял его жезл дергаться в готовности пронзить еще один молодой тугой рывок. «Эн, не смотри так пристально, Нарукун, это неловко». Хаку густо покраснела, потому что любовь всей ее жизни так пристально смотрела на ее женские части тела. Несмотря на то, что он наблюдал за ней, теперь, когда он был так близко к ней и собирался сделать с ней непослушные вещи, она была совершенно другой. Черные волосы разметались назад, когда она откинула голову назад к стене, когда его язык достиг ее чувствительного клитора, с которым ей нравилось играть. Ни о чем таком Йоуис неловко. Его приглушенный голос заставил дрожать ее мокрое тело, и она слабо улыбнулась. Медленно двигая пальцами туда-сюда, он продлевал ее удовольствие, нежно облизывая клитор. Блондинка положила одну из его рук себе на бедра, убедившись, что она больше не дрожит от его ласк. Его сильные руки сжали ее плоть, и, как он и надеялся, еще больше ее женской жидкости запятнало его пальцы. «Я действительно получу удовольствие, трахая ее так, как хочу». Наруто уже перебирал все те запутанные пьесы, которые он делал со своей удивительно грязной Хакутян. Одна ситуация, связанная с наручниками, кляпом во рту, медом и хлыстом для верховой езды, шлепающим по ее обученной заднице. Ногти Хаку впились в ее ладони, когда она изо всех сил старалась не кончить быстро. Ей хотелось, чтобы это чувство длилось вечно, но она знала, что этого не будет. Спираль внутри нее сжималась все сильнее и сильнее с каждым прикосновением пальца и дразнящим лизанием. Наруто чувствовал, что его возлюбленная близка к оргазму, поэтому, желая кончить с треском, он вынул пальцы из ее дырочки и заменил их языком и губами, посасывая ее половые губы. Его язык поглотил всю ее восхитительную женственность. «Черт возьми!» Он издал хриплый приглушенный крик, продолжая пожирать красавицу. Штаны и стоны вырывались из ее чудесного рта, а пот липнул к ее блестящему телу. Жар пробежал по ее телу, когда она была съедена Наруто. «Я не могу больше терпеть. Мой хиатис все испортилось. У тебя слишком удивительный язык». Руки Хаку метнулись к его мокрым волосам и толкнули его глубже в ее влагалище. «Да». Глупая улыбка появилась на ее лице, когда его нос коснулся ее клитора. Ухмылка украсила губы, которые сосали и двигались по внешней стороне ее холмика, когда он наблюдал, как она стонет и содрогается от его прикосновения. «Сум!» — скомандовал он, заставив черноволосого конькобежца на секунду напрячься. «Ты меня слышал, Сум? Брызги всего этого грязного сока прямо мне в рот. Я выпью все это», — сказал Наруто, чертовски разгоряченный тем, что выпил ее эссенцию. Он с силой прижал язык к сладкому месту, которое нашел, и был вознагражден. Спина Хаку неестественно выгнулась, груди задрожали, глаза расширились, зубы сжались, а стены, окружающие язык ее возлюбленного, болезненно сжались. Его слова, язык и тело приводили ее в смятение, а его приказ был последним гвоздем. «Нару сама!» Громко вскрикнув, она напряглась всем телом, прежде чем сильно врезаться ему в лицо и выстрелить своим мощным оргазмом в его ожидающее горло. МФ. Наруто хрипло застонал, когда горячие соки Хаку пропитали его внутренности. Галлон ее женственной спермы хлынул в его широкий рот и даже залил его ожидающий член внизу. Жар от ее спермы вызвал еще большую утечку предварительной спермы. Черт возьми, не в силах больше терпеть, он откинулся назад и взревел в благоговейном страхе перед всей еще брызгающим Хаку, который продолжал трястись, как шлюха. Ее соки были горячие воды, стекающие по их телам, и это заставляло его сердце биться все быстрее и быстрее. Сдавленные звуки сорвались с ее губ, когда ее разум полностью отключился в ту секунду, когда он надавил на ее сладкое местечко. Ее прежние оргазмы бледнели по сравнению с тем, что только что сделал Наруто. Карие глаза затрепетали в бесстыдном утопическом экстазе, когда новые струи сока брызнули на его уже мокрое лицо. «Нару сама!» — тихо прошептала Хаку, ее голос был полон страсти и любви, а сердце билось в ушах. «Хакутян!» — так же тихо и хрипло произнес Наруто. Их голос едва перекрывал шум бегущей воды. Руки ползли вверх по ее телу, он следовал за ней, он достиг ее прекрасного раскрасневшегося лица. «Ты выглядишь так великолепно!» — сладко сказал Наруто, поднося руку к ее мягкой, бывшей бледной щеке. Прикрытые веками глаза Хаку полностью открылись от прикосновения и приземлились на его синеву. Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в глаза, и только их тяжелое дыхание и душ были слышны между ними, прежде чем их притянуло друг к другу. Их губы мягко соединились в сладком поцелуе, который разгорелся до очередного страстного поцелуя. Руки Хаку обвились вокруг его шеи, в то время как руки Наруто лежали на ее широких бедрах. Он позволил своей эрекции прижаться к ее бедру. Эп! Она приглушенно вскрикнула, когда почувствовала прикосновение его обнаженного члена к своей коже. Было даже жарче, чем она себе представляла. Нуждаясь в воздухе, Наруто заглянул в душу Хаку. Я хочу тебя. Я хочу, чтобы твоя девственность была моей. Но перед этим он замолчал, позволив одной руке дотянуться до ее губ и слегка поиграть ими. Слюна, стекавшая по ее горячему рту, заставила его зарычать. «Я хочу, чтобы эти губы обхватили мой член». Блондинка слегка приподнялась, подавая знак своему ожидающему члену. Хаку покраснел еще ярче. После нескольких секунд молчания между ними, давая ей время подумать, она медленно кивнула. «Хай, Нару-сама, я ублажу тебя». Своими губами, нежно поцеловав его, она покатилась вниз по его телу, как вода. Хаку гордилась собой за то, что ее любовник отреагировал так бурно, что он зарычал и сжал руки в кулаки. Он явно хотел повалить ее на землю и овладеть ею. Чичевау. Наконец, опустившись на колени перед своей добычей, она широко раскрыла глаза. Она знала, что он был большим. Рангику, Сацуки, Сэйна, Орихиме, Курама, Кагура и Ирза дразнили остальных о том, как хорошо она одарена. Но теперь, когда она смотрела на это, она обнаружила, что стало влажнее, чем когда-либо. Ее женские флюиды смешивались с водой, стекавшей в канализацию. «Он больше, чем я когда-либо думал», — сказала она. Даже после того, как он столько раз слышал это от своей любовницы, он никогда не мог забыть, как они хвалили его размер. Он самодовольно ухмыльнулся. «Спасибо, Хакутян, не торопитесь. Тебе не нужно спешить». Запустив пальцы в ее мокрые черные локоны, он нежно улыбнулся своей бледнокожей фигуристке. Кивнув в знак благодарности, она медленно высунула язык и прижалась к пульсирующей головке. «Ая!» Она вскрикнула в некотором шоке от того, как он дернулся в ту секунду, когда ее язык коснулся его. «Это эсса жарко!» — ахнула Хаку, положив руку на его основание. Проглотив комок в горле, она смахнула с лица несколько блестящих прядей, придавая своему лицу сексуальный вид, который он так любил, и начала медленно дрочить ему. Когда она сняла его рукой, ее соски затвердели, и все больше соков стекало по ее толстым бедрам. Красавица тяжело дышала и густо покраснела. Ей нужен был этот большой член внутри нее быстро, или она потеряет рассудок. Дыхание Наруто немного сбилось, когда Хаку позволила своим гибким губам обхватить набухшую головку, в то время как ее руки накачивали его ствол, а язык нежно обхватывал чувствительный кончик. «Это хорошо, Хакутян, у тебя есть кое-какие навыки». Блондинка похвалила его лизательную красотку, которая с каждой секундой становилась все лучше. Ее руки набрали скорость, в то время как ее голова приняла больше его члена. Теперь 6 из его 12 дюймов были у нее в отверстии. «Его сцентис, наполняя мое существо», — с вожделением подумала Хаку, когда его мужской запах проник в ее нос, когда она обслюнявила его дергающийся инструмент. Чем больше она принимала, тем больше боли вырывалось из ее челюсти, чтобы приспособить массивный инструмент, пробирающийся дальше вниз по ее приоткрытым губам. Кроме того, она слегка давилась, делая минет еще более неряшливым. «Она действительно едет в город», — задумчиво проговорила блондинка, когда он откинул голову назад и с наслаждением вздохнул, глядя, как стоящая на коленях девушка сосет его член. Наруто сжал руки по бокам, когда его разум взревел на него, чтобы взять ее голову в свои руки и череп трахнуть ее, как шлюха, которой она была. Он не сделал этого, так как ему нравилось принимать первый раз в более мягкой манере. Глубоко погрузившись в него, она открыла заплывшие глаза и уставилась на него. Она ухмыльнулась вокруг его мяса, когда его руки задрожали от сдерживаемого удовольствия вместе со слюной, которая вырвалась из его пасти, когда она взяла его целиком. Медленно откинув голову назад, она выпустила его голову с похотливым хлопком, но продолжала ублажать его, поглаживая одной рукой, в то время как другая ласкала его гигантский мешок. Пойдем, Нару сама. Я знаю, что ты сдерживаешься. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы ты отпустил все свои желания на это мое распутное тело. Укрой меня своей любовью. Промурлыкала Хаку, моргая глазами. Это было все, что потребовалось Наруто, чтобы сказать к черту нежности сделать то, что он хотел. С мрачной усмешкой он грубо схватил ее за волосы и прижал ее голову к своему члену, заставляя ее принять его целиком. Ага. Издав мужественное ворчание, он повел ее голову вверх по своему стволу, прежде чем опустить обратно так же сильно, как и раньше, заставляя ее задыхаться от слез, бегущих по ее лицу. «Не плачь по мне, ты сам напросился его». Заботливый ум исчез и был заменен его доминирующей личностью, которая любила видеть своих дам такими. Слезы текли, когда они затыкали рот вокруг его длины. Хаку была немного удивлена тем, насколько грубым он был, но она с радостью приняла роль ее горла, используемого в качестве рукава его члена. На самом деле, от этого ей стало еще жарче. Она хотела пойти и потрогать себя, но Нару сама не разрешила. Красавица просто позволила своему хозяину сделать то, что он хотел, прежде чем быть наполненной его спермой как внутри, так и снаружи. Он мог сказать, что его возлюбленная сдерживала себя, сжимая горло и напрягая свое прекрасное тело. «Идти вперед!» – прорычал подросток. «Тронь себя пальцем! Приведи себя в порядок и приготовься к моему члену, который растянет эту киску красиво и широко!» Он был в восторге от того, как ее глаза засияли при этих словах, и когда она запустила руки в свое влагалище и позволила двум пальцам играть с собой, в то время как другая рука играла с ее колышущимися грудями. Хаку вознаградила своего хозяина за то, что он позволил ей ублажать себя, постанывая вокруг его стержня и посасывая еще похотливее. «Ну же, Нару сама, обрызгайте мои внутренности всем этим молоком для члена!» С вожделением подумала она, глубоко вонзая пальцы в свой зажимный рывок. Красавица позаботилась о том, чтобы сжать свое горло вокруг его мяса, когда он вошел так глубоко, как только мог, прежде чем позволить своему языку обхватить ствол, когда она вернулась. «Ха-ха, Кутян, где ты этому научился?» — спросил Наруто измученным голосом. «Только не говори мне, что ты отсосал у других». Его голос стал опасным при мысли о том, что другой мужчина будет трахать его прекрасную ледяную принцессу. Блондинка оторвала ее от своего члена и впилась в нее взглядом. Карие глаза расширились в шоке от того, что ее лишили приза, но были по-настоящему шокированы его обвинением в том, что она отсасывает у других. «Нет, я никогда не позволю другому мужчине прикоснуться ко мне, Нару сама. Мое тело было сохранено только для вас. Я практиковался только на фалоимитаторе, который купил некоторое время назад». И снова Хаку раскрыла грязную тайну, которую, как она думала, никогда не раскроет. Глядя ей в глаза, выискивая любой возможный обман, он был счастлив, что она не лжет. «Хорошая девушка, прости, если я причинил тебе боль». Нежно проведя рукой по ее волосам, он тихо извинился. «Ты в состоянии продолжать?» – спросил он. «Да, Нару сама. Продолжай трахать свою верную сучку в горло, пока не будешь удовлетворен». Открыв рот, она похотливо высунула язык, приглашая его. Счастливо дрожа, когда он снова схватил ее за голову, Хаку вскоре уже давился своим карающим стволом. Поначалу ей было трудно дышать, но она быстро научилась дышать через нос, давая ему голову. Когда ее хозяин снова принялся ублажать ее тело, она снова принялась играть со своим нетронутым холмиком и грудями, убеждаясь, что готова принять растянувшегося мамонта. Кряхтя, Наруто начал легонько совать в плотно сжатый рот Хаку. Ее карие глаза немного расширились, но вскоре опустились вниз и приняли его инструмент, как она делала до сих пор. Тот факт, что она задыхалась от него, только разогревал ее сжимающуюся сердцевину. «Удивительный. Смотреть, как ты давишься моим членом, пока дрочишь себя, становится чертовски жарко. Ты заставишь меня кончить. Тебе это понравится, моя ледяная принцесса? Хочешь, я побрызгаю на тебя своей спермой?» — хрипло спросил он, получая огромное удовольствие от ее похотливых глаз и встряхивая ее кремовую кожу, которую он скоро покрасит в розовый цвет. «Да, я хочу все это. Заставь меня утонуть в твоей восхитительной сперме!» Хаку сонно кричала вокруг его члена, ее глаза плавали от полнейшей похоти, когда она ускорила свой трах пальцем и ущипнула свой твердый бугорок. Дополнительное удовольствие заставило ее сжать горло вокруг его члена, заставляя его громко хрюкать, когда он приложил больше усилий, чтобы потянуть ее голову вдоль своего ствола, прежде чем толкнуть бедра и ее голову назад. «Здесь, вы, иди!» Произнося каждое слово с резким толчком, он закончил разминку громким ревом, стреляя груз за грузом своего ребенка, делая семя прямо в ее живот. Упомянутый желудок начал раздуваться от количества, которое нахлынуло на него. Его кульминация была продолжена кричащей Хаку, которая выглядела настолько счастливой, насколько это возможно, даже если ее душило большое количество спермы. Это становилось слишком много для нее, чтобы держать ее надутые щеки и брызги на ее подпрыгивающие кувшины, так что Наруто пришлось грубо вынуть свой член из ее рта. Единственное, что он еще не кончил, его белизна распыляла на фигуристов белую кожу еще белее. Семя, которое было смыто, сменилось еще большим количеством, когда дергающаяся головка высвободилась. Как только он закончил, Наруто обратил внимание на состояние Хаку. Она купалась в его семени, с ее глаз капала его сперма вместе с ее черными волосами, покрытыми белым, что делало ее более восхитительной для возбужденной блондинки. Ее прекрасные глаза остекленели, а тело покачивалось, едва держась на ногах. «Хе-хе, кажется, я зашел слишком далеко. Ты в порядке, Хакутян?» Опустившись на колени, он схватил его за плечи и мягко спросил. Его член все еще был твердым, но он был больше озабочен своим грязным умом. Хакутян. Хаку кончил жестко в ту же секунду, как он кончил и наполнил ее раздутый живот. Когда вкус обжег ей рот, она брызнула себе на пальцы. Сперма стекала по ее рту, когда она подсознательно облизывала его, убеждаясь, что ничего не пропало даром. Ощущение того, что ее кожа покрыта его любовью, было еще одной вещью, которая сделала это для нее, в то время как она испытала еще один интенсивный оргазм, который потряс все ее тело и оставил ее в оцепенении. Она была пьяна от ощущения, что вся покрыта его любовью, и от теплого ощущения, как ее живот наполняется его детским семенем. «Это было лучше, чем я думал», — подумала красавица, дрожа, так как ее разум превратился в кашу. Ее мысли вернулись к нему, когда она услышала его беспокойство. Со слезами на глазах она бросилась на своего возлюбленного. Нару-сама, приземлившись на него сверху, она осыпала его многочисленными поцелуями в щеку, в лопатку и даже в глаза. «Это было больше, чем я ожидал. Мне очень понравилось. Я люблю тебя». Оторвавшись от его губ, она соблазнительно отстранилась от него. Хаку знойно улыбнулся Наруто, его глаза не отрывались от ее залитого спермой тела, когда она откинулась назад и показала ему свою пульсирующую женственность. «Но теперь моя киска хочет попробовать. Опустошай внутренности этой сучки, пока я не смогу думать ни о чем другом, кроме твоей спермы, которая стекает по телу, которая так долго принадлежала тебе». Хаку дразнил его еще сильнее, получив каплю его спермы, которая села на верхнюю часть ее груди и позволила пальцу скользнуть в ее холмик. Наруто облизнул губы, глядя на дразнящую девушку, как будто она была его добычей, которой она и была. То, как ее нежные пальцы исчезали и вновь появлялись из ее восхитительной женственности, было зрелищем, которое он любил. Он уверен, что это была бы его палка, которая пульсировала бы, возвращаясь к жизни, была бы на своем месте. Немного сглотнув, он в развалку подошел к своей сексуальной Хакутян и позволил своему сексу медленно прижаться к ее. Оба вздрогнули от ощущения, что они так близки к слиянию. «Это может быть больно», — блондинка предупредила его любовника. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Пожалуйста, признай меня своей, Нару-сама», — взмолилась Хаку, протягивая к нему руки и прося обнять ее. Она застонала, когда он наклонился и прижался к ней всем телом. Она уткнулась головой ему в шею и вдохнула его запах. Узумаки сделали то же самое. Ее запах был божественным. Зная, что это будет больно, Наруто решил сделать это, как сорвать повязку. Уставившись на нее, она поняла смысл сказанного и тихо кивнула, крепче обнимая его за шею. С захватом Наруто сделал решительный шаг, буквально. Он засунул весь свой член ей во влагалище, разрывая девственную плеву, протолкнулся мимо шейки матки и уперся прямо в ее лоно. А двое новые любовники испустили пронзительные крики, когда они теперь были соединены. Когда кровь сочилась из ее девичества, боль, о которой она читала в книгах, была несуществующей. На самом деле, все, что она могла чувствовать, было удовольствием, когда она была связана с мужчиной своей мечты. Она чувствовала, как он бьется через эту связь, и это заставляло ее плакать. «Я Эмса счастлива!» — закричала Хаку, откидывая голову назад от удовольствия, когда она кончила вокруг стоящего члена. Все ее тело сжалось вокруг его стержня, дая его для детского теста. «Черт возьми, трахни меня, Нару сама, мне все равно, кончаю я или нет, я тоже хочу, чтобы тебе было хорошо», — закричала Хаку, пытаясь прижаться бедрами к его трясущимся бедрам.